Она села подле брата и потерла глаза. Пальцы Франсуазы были в чернилах. Наконец-то кончила. «А что кончила?» — рассеянно спросил он. «Перевод с русского». Они вместе дослушали последние такты симфонии. «Это действительно прекрасно», — сказала Франсуаза. Пока Жан-Марк выбирал другую пластинку, она продолжала. «Кароль говорит, что тебе стало нехорошо из-за того, что вы увидели на шоссе. И вовсе не из-за этого», — поспешно возразил Жан-Марк. «Просто у меня болел живот. Вечно эта Кароль делает из мухи слона. Она меня бесит». «Почему она тебя бесит?» — спросил Даниэль, появляясь на пороге. Жан-Марк раздраженно повернулся. «Не твое дело. Бесит и все». Отказавшись от мысли прослушать большой септет, «Как собирался?» — Жан-Марк сел на диван и положил ногу на ногу. «Я никогда не полюблю ее по-настоящему», — заявил Даниэль. «Потому что она выжила Маду, и все-таки надо признать, что мы могли бы получить мачеху гораздо хуже». «Безусловно», — согласилась Франсуаза. «К тому же она красивая», — добавил Даниэль. «Подумаешь», — проворчал Жан-Марк. «Во всяком случае, не настолько, как она воображает. Смой с нее косметику, ничего не останется». «Не могу с тобой согласиться». И Даниэль покачал головой так глубокомысленно, что Франсуаза покатилась со смеху. Жан-Марк потянулся и, зевнув, сказал: «Я бы охотно выпил чашку чаю». «С ума сошел!» — крикнула Франсуаза. «Сейчас? А почему бы и нет?» «Слишком рано. Кроме того, мама ждет нас к пяти. Выпьешь чаю у нее?» «Ну, одно другому не мешает. Ну, как хочешь». Пожав плечами, Франсуаза направилась в кухню. Братья последовали за ней и уселись вокруг стола, пока она наливала воду в чайник и зажигала газ. Наблюдая за сестрой, Жан-Марк удивлялся тому, что не может составить себе четкое суждение о ней. «Не дурна, не хороша собой. Пожалуй, немного нескладная, но глаза красивые. Достаточно ли этого, чтобы увлечь и удержать мужчину? Наверняка нет. Она останется девицей или же выйдет замуж за человека ниже себя по положению». «Интересно, как бы Валерия отозвалась о Франсуазе? Надо будет как-нибудь свести их. А потом Валерия скажет ему своим тоненьким голоском: „У тебя прелестная сестра. Она похожа на Александрийский стих Корнеля“. Или, наверное, такое же впечатление произвело бы железнодорожное расписание, положенное на музыку Моцарта». «Хочешь чего-нибудь к чаю?» — спросила Франсуаза. «Конечно. Хлеба с маслом и с вареньем. После всего, что ты проглотил за завтраком. Ну, знаешь». В чистой, как операционная кухня, выложенной голубым кафелем, с металлическими застекленными шкафами, еще не выветрился стойкий запах жаркого. Франсуазу явно забавляла власть, которой она временно пользовалась во владениях кухарки. С видом хозяйки она доставала посуду, резала хлеб, открывала холодильник, где, залитые полярным сиянием, в немой тишине лежали стерильные продукты. Даниэль выпил залпом большой стакан ледяного молока и объявил, что он, собственно, тоже не прочь перекусить. Усевшись возле Жан-Марка, он принялся за ломтики хлеба, которые Франсуаза ловко намазывала маслом и клала на тарелку. «Ну и дураки же вы оба», — говорила она. «Ведь у мамы вы не сможете проглотить ни куска». Но ей было приятно кормить братьев. Покончив с третьим бутербродом, Жан-Марк заявил: «Ну все, я отступаюсь». Даниэль сдался после четвертого. Затем братья перемигнулись, сосчитали до трех, откинулись на спинку стула и прокричали, скандируя и хлопая в такт ладонями по столу: «Наша сестренка — классная девчонка». Когда-то этот боевой клич доводил Франсуазу до слез, но с тех пор она выросла и поэтому рассмеялась. «Ну вот, так-то лучше, чем злиться», — признал Даниэль, потирая живот. Жан-Марк смеялся тоже, хотя и не без грусти. На несколько минут у кухонного стола вдруг возродилось уже почти забытое семейное тепло. Это был их особый мир со своими воспоминаниями и своими мечтами.